Он дипломатически ласкал и того, и другого, но держал их между собою на ножах, науськивал Никиту против Романа, а Романа против Никиты. В 1785 году Никиту проткнул на дуэли шпагою проезжий авантюрист, французский виконт Альсид де Ланей-Шеруш, и общий голос обвинил Романа в смерти брата, которому будто бы пришлось драться не в честном бою, но с нарочно выписанным из Парижа знаменитым бритером по профессии. Виконта выслали за границу, а князя Романа Федотовича под благовидным предлогом убрали из Петербурга с поручением чинить розыск по раскольничьим делам в Костромских и Ярославских местах, где, кстати, у Радунских были имения. Князь Роман – человек дикий нравом, но по-своему тогдашнему вольнодумец, воспитанный на французских идеях о свободе совести, почитавший Вольтера и энциклопедистов, пришел в ужас от чиновничьего произвола, мошенничества и взяток. Взялся он исправлять нравы и для первого начала пригласил к себе местный уездный суд Инкорпоре обедать в Волкояр. Инкорпоре же высек гостей на конюшне. А когда история огласилась и приехал губернатор с запросом о ней, то князь Роман Федотович не постеснялся разложить и губернатора. Только не на конюшне, а на сей, токма раз, чин почитая и сана для, в саду, в Венерине гроте, который с тех пор прослыл у волкоярцев под менее громким, но более выразительным названием «Поротово место». Легенда гласит, что высеченный губернатор жаловался царице, но премудрая Фелица положила будто бы на жалобу его такую резолюцию, что радунские все от рождения умовредны и имеют дух к ирритации склонный, о том известно давно. Чего ради не радунского виновным числю, но себя, зачем послала бешеного на официю спокойство требующую». Радунского от должности его отрешить с декларацией к всему совершенного моего недовольства, а сказать ему жить в дальних его деревнях, которое поместье изберет и пожелает, а в столице въезда не иметь и ко двору не бывать. Губернатор уже объявить. Не о том сожалею, что слугу моего наглый человек в палки ставил, но о том скорблю, что имела слугу, который мало что допустил, сечь себя способен объявился, но еще будучи высеченным, жалобиться и бесстыдство спины своей европскому потомству и гештории показывать умышляет. Остаток жизни Роман Федотович провел, спиваясь с круга то с Волоярской глуши, то по смерти императрицы Екатерины на Москве, где он и умер в эпоху Отечественной войны, как почти все радунские от апоплексического удара. Он прожил 70 лет, не в обычае своего недолговечного рода. Из детей его старший сын слабоумный Исидор пошел в монахи, а младший князь Юрий Романович пошумел таки на своем веку. Старый и негодный был этот человек, враг всем и самому себе. Храбрый офицер 1805 года, полковой командир в Отечественную войну, молодым генералом возвратился он из Парижского похода и как будто обещал воскресить былую славу и удачу князей радунских, но кокетничая с дворцовыми конституционалистами, как-то прозевал момент, когда ветер повернул на реакцию и уже очень не полюбился Аракчееву, а тот, если кого не любил, то бесповоротно, навсегда и с плотным прижимом. Проиграв военную карьеру, Юрий со злостью ударился во фронду, и вот он, последовательный мистик, масон, либерал, как-то сбоку вертится около истории в Семеновском полку, в переписке с Николаем Тургеневым, товарищ и приятель заговорщиков Южной армии. В деле 14 декабря Юрий Радунский ухитрился поставить себя так двусмысленно, что затем Николай I держал его до конца дней вдали от дворца, не пуская ближе Москвы, и в прозрачной опале, как вероятного, хотя и неулеченного бунтовщика, а декабристы, наоборот, подозревали в нем правительственного шпиона. И обе стороны сходились в единодушном согласии, что князь Юрий Радунский – самый тяжелый и опасный человек во всей русской знати, и продаст, и предаст, и оскорбит, и унизит, даже не ради какой-либо выгоды, а просто из удовольствия предать и унизить по своей волчьей злобной душонке. Знаменитый декабрист Лунин дружил когда-то в Варшаве с князем Юрием и, не выдержав, расстался. «Нехорошо с тобой, Юшка, жутко», – сказал он. «Так ты зол и коварен, что и не разберешь, чего в тебе больше, зверя или дьявола. Если мы будем вместе, одному из нас не сдобровать. Разойдемся-ка лучше по-добру, по-здорову, пока у обоих целы головы». Такой лестной аттестации удостоился князь от богатыря неизбывной силы, который впоследствии в Сибири полагал для себя высшим удовольствием одиноко бродить по девственным чащам кедровых лесов в надежде помериться либо силою с матерым медведем, либо удалью с беглым живорезом-каторжником. А переводчик Росина, остряк, вольтерьянец и к старости, как водится, ханжа Катенин, говорил другое. Князь Юрий опоздал родиться,